Глава 27. В туннеле. Временами, когда луч прожектора подбирался совсем уж близко, Нана сплюхался в снег, стараясь поглубже в него зарыться. Гор с самого начала полз по-пластунски и заметно отстал. С одной стороны, в этом не было ничего особенно страшного. Все равно, по рассказу разведчиков, выходило, что какое-то время придется расширять проход для людей. Но с другой, у варвара было единственное на всех шестерых, не считая собачьих зубов и ножа Наноса, оружие. И если их все-таки заметят, то... «А что, собственно, будет, если нас заметят?» — подумал юноша. «Если заметят с вышек, то, скорее всего, откроют огонь из пулеметов без предупреждения. Тут нам никакой автомат не поможет. А если нарвемся на патруль здесь, то стрелять по охранникам мы ведь все равно не станем. Придется побыстрее им все рассказать, пока они нас сгоряча не постреляют». В общем-то, такова ведь и была первичная цель этой вылазки — найти кого-нибудь из охраны и потребовать, чтобы их доставили к начальству. Впрочем, Нанос подумал и решил, что лучше всего будет, если он попадется защитником города один. Уж собакам-то точно пока лучше не попадаться никому на глаза, а то примут за мутантов и перестреляют без разговора. Да и старику Гору тоже лучше не дразнить своим видом полярнозорненцев. Те наверняка настолько обозлены сейчас на варваров, что вряд ли захотят с ним разговаривать. Наградят, как уже не раз говорилось, пулей в лоб. Но тогда получается, что он вообще напрасно сейчас ползет. Оставался бы лучше в лесу. «Ну да ладно», — решил Саам. «Сейчас поворачивать назад уже не стоит. Доберемся до туннеля, там видно будет». Между тем две крадущиеся впереди белые собаки остановились и стали оглядываться. Перед ними тянулся высокий сугроб, который, как догадался уже Нанос, и был засыпанным снегом туннелем, выходящим на поверхность. Когда юноша подобрался ближе, он увидел, что четвероногие разведчики еще в прошлый раз немного разгребли снег возле сугроба, и теперь было видно, что это пологая земляная насыпь почти в рост Наноса, поросшее, как и почти все пространство вокруг, редким кустарником. Однако собаки разрыли не только снег, но и часть земляного покрова, и в этом месте под ними обнажились камни, служившие основой для насыпи. Когда-то они были скреплены между собой цементом, но от времени тот кое-где раскрошился, и между камнями виднелись зазоры, а в одном месте и вовсе зияла небольшая дыра. То ли камень сам когда-то свалился внутрь, то ли ему помогли это сделать белые псы. «Здесь!» — услышал вдруг Нанос в своей голове, чему здорово удивился. Правда, звук был не вполне ясный, приглушенный, вроде шепота. Но то, что хотя бы так с ним смог говорить кто-то еще из псов, кроме Сейда, оказалось весьма примечательным. «Хорошо!» — попробовал ответить мысленно юноша и увидел, как один из четвероногих разведчиков едва заметно шевельнул ушами. Принято, мол. Впрочем, сейчас было не до разговоров. Оглянувшись, Нанос увидел, что Гор и сопровождавшие его Сейд с третьим белым псом в порядке и доберутся к нему уже довольно скоро. Терять времени на ожидание сам все же не стал, а попробовал протиснуться в нору ногами вперед. Не удалось, бедра не проходили. Тогда Нанос, снова вытащив их и по-прежнему лежа на спине, попытался раскачать соседние с отверстием камни. Через какое-то время один из них начал шататься, а потом с глухим стуком провалился внутрь прохода. Правда, на его место тут же упал камень сверху, но спихнуть и его уже не составило большого труда. Теперь отверстие стало вполне достаточным не только для Наноса, но и для старого варвара. Правда, юноше пришла в голову и не очень приятная мысль. Если в туннель, ведущий как к городу, так и к атомной станции, сможет пролезть этот варвар, то туда превосходно пролезут и другие, и уже совсем с иными целями. Завтра, когда рассветет, они заметят ведущий сюда след и обнаружат дыру. Очень плохо, что он не учел этого заранее. Но в данный момент поделать ничего уже было нельзя. Разве что, забравшись в проход, заложить отверстие изнутри выпавшими камнями и надеяться, что ночью пойдет снег, который заметет их следы, а потом предупредить о невольной диверсии охранников, чтобы те в этом месте были особенно бдительны. «Ну, что там?» — пыхтя спросил добравшийся до насыпи Гор. Впрочем, он и сам уже все видел, так что Нанос лишь молча кивнул на лаз. Старый варвар развернулся ногами вперед и уже собрался сунуть их в дыру, но тут заговорил Сейд, и юноша жестом остановил Гора. «Надо обсудить, что будем делать дальше», — сказал пес. Нанос озвучил это для старика и высказал свои опасения. «Мне кажется, вам всем лучше не попадаться на глаза охранникам». «Зачем же мы тогда ползли?» — недовольно буркнул старик. «Что, теперь назад возвращаться?» «Вообще-то это было бы неплохо, но раз уж вы здесь, не стоит лишний раз рисковать. Заберемся в туннель, найдем для вас укромное местечко, а я пойду в город. Наверное, кому-то из псов, думаю, лучше всего Сейду, он не такой белый. Все же стоит пойти со мной, но позади, на расстоянии. Если со мной все будет в порядке...» Парень посмотрел на мохнатого друга. «То есть, если я встречу охранников, и они поведут меня в город, вернешься, чтобы рассказать остальным. Тогда ждите, когда я вернусь назад». «А если с тобой не все будет в порядке?» — спросил пес. «Или если ты не вернешься?» «Если меня убьют, решайте сами, как быть дальше. Думаю, Гора пускать к охранникам все равно бессмысленно. Прикончат и разговаривать не станут». «Вам с ними тем более лучше не пытаться говорить. Единственное, можешь попробовать как-нибудь проникнуть в город, найти Надю и все ей рассказать. Но, наверное, самым разумным для вас будет вернуться домой, а Гору идти, куда собирался. Если же меня уведут, подождите пару часов. Действуйте по обстоятельствам». Спорить с Наносом никто не стал, равно как и обсуждать сказанное. Пожалуй, лишь сейчас всем стало понятно, что вся эта затея, поначалу казавшаяся весьма удачной, выглядит слишком уж рискованной и, говоря откровенно, сомнительной. Но и бросить все теперь, когда оставалось сделать последний решающий шаг, никому не хотелось. Правда, больше всех при нынешнем раскладе рисковать приходилось Наносу, но лично его это даже устраивало. «Договорились?» — обвел он друзей взглядом. Все пятеро один за другим молча кивнули. «Тогда полезли! Первыми и последними идут по двое из нас!» — сказал Сейд, и два белых пса нырнули в пролом. Затем в дыру, кряхтя, полез старый варвар. Немного выждав, Нанос последовал за ним, а потом это сделали и Сейд с оставшейся белой собакой.